Ветер. Команда с аппетитом уплетала угощение. Кулинарный талант Айны стал еще ярче. Сама она говорила, что после возвращения на Марс радость ей доставляла только приготовление еды. На этот раз Айна превзошла себя. Пышные золотистые пироги, лапша с говядиной и яйцом, морковные запеканки, всевозможные овощи, посыпанные рыбными чипсами, салат из морских водорослей, орехи с ростками бамбука, яблочные тарты по-индийски, суп из курицы со сладкой кукурузой. Просто слюнки текли от тех ароматов, которые заполняли салон корабля. На фоне хохота кто-то кашлял, поперхнувшись вином. Всего в команде было 12 человек, 4 девушки и 8 парней. Они сидели за столом большим кругом, абсолютно расслабившись. Парни, склонившись к столу, о чем-то спорили, а девушки весело щебетали, угощаясь фруктами. За иллюминаторами открывался однообразный вид — желтый песок и камни. Корабль летел настолько ровно, что порой было невозможно понять, что он вообще движется. «Вы все махнули рукой на свои отчеты?» — спросила Анита. «А ты свой уже сдала?» — поинтересовался Мира. Анита рассмеялась. «Даже не приступала пока. Если из вас никто еще не сдал отчет, значит, и мне можно расслабиться». «А у кого вообще было на это время?» — хмыкнул Сорин. «Я лично был по уши занят пьесой». «А какой смысл спешить?» — проговорил Мира. «Может быть, нам и не придется заканчивать отчеты». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила Анита. «Мы фактически смылись из города без разрешения», — сказал Мира. «Если нас поймают, то, я так думаю, каждому из нас придется написать объяснение с извинениями из 30 тысяч слов. А потом нам назначат исправительные работы на 2 месяца. Кто знает, какие еще наказания нам грозят. Может быть, про отчеты о нашем пребывании на Земле все позабудут». Чанья принесла блюдо с грушами, и все радостно ахнули. Люинь смотрела на радостных друзей и радовалась сама. «Это мое племя», — думала она. Ей нравились Джиэли и другие девушки и парни, но рядом с ними ей никогда не было так уютно. Здесь она чувствовала себя на своем месте. «Почему?» — спрашивала она себя. «В чем разница?» Они продолжали путь к югу. Послеполуденное солнце опускалось все ниже к горизонту на западе. Настроение после такого восхитительного пиршества у всех было расслабленное и ленивое. На стенах салона висели старинные роботские конечности — манипуляторы. Механические пальцы были сжаты в угловатые кулаки. Это были суровые древние свидетели празднества молодежи. На лежавших вдоль бортов трубах облупилась краска. Внутри урчала вода. Отверстия системы циркуляции кислорода на потолке зияли, словно пасти, поглощающие теплый воздух. Анка и Рунге находились в кокпите. Они орудовали рычагами, открывали и закрывали клапаны. Их пальцы порхали по приборной панели, и казалось, что они играют на фортепиано. Анка взял на себя пилотирование, поэтому сидел ближе к носу корабля. Рунге управлял приборами, поэтому возвращался к приборной панели лишь время от времени, чтобы смотреть на танцующие стрелки на древних табло. «Как думаете, наша пьеса что-нибудь даст?» — спросил Рунге, вернувшись к столу из кокпита. «Трудно сказать», — пожал плечами Сорин. «Думаю, взрослые попросту промолчат». «Согласен», — сказал Рунге. «Но даже если они ничего не скажут на публику, они нас найдут и побеседуют с нами с глазу на глаз». «И что мы будем отвечать?» «Будем говорить правду, конечно. Все, о чем мы сказали в пьесе, было основано на личном опыте. Нам нечего скрывать». «Я не об этом», — покачал головой Сорин. «Я вот о чем. Если взрослые спросят, какой у нас план, что мы скажем?» «Тоже правду. Мы больше не собираемся с ними сотрудничать». Сорин обвел взглядом друзей. Настроение у всех изменилось. Глаза стали серьезными. Люинь не совсем поняла, что имеет в виду Рунге. Он всегда был предусмотрителен, но при этом склонен к конфликтам и часто делал резкие и слишком громкие заявления. Люинь не могла сообразить, что означает отсутствие сотрудничества со взрослыми. Рунге, сидя у иллюминатора, барабанил пальцами по столу. Выражение лица у него было решительное и дерзкое. Остальные парни и девушки молча переглядывались. Чанья поднялась и встала рядом с Рунге. «На самом деле, я хотела задать тот же самый вопрос. Каков наш дальнейший план?» «Ты предлагаешь...» — пробормотала Люинь, но закончить фразу не сумела. «Революцию!» — объявила Чанья. «Настоящую революцию!» «А я думала, что пьеса — это и есть революция!» — негромко произнесла Люинь. «Я этого никогда не говорила!» «Это говорил я!» — заметил Сорин, глядя на Люинь, и перевел взгляд на Чанью. «Но я думал, что ты была со мной согласна поначалу». «Я всегда говорила, что пьеса — это только первый этап». «Так что же мы еще собираемся сделать?» — спросила Люинь. «Многое ломать», — ответила Чанья. «Ломать то, что закостенело». «Согласен», — сказал Рунге. «Я не могу больше это терпеть. Да вы поглядите на тех, кто нас окружает. Это же орда бесстыдных глупцов. Их только одно заботит — как бы выслужиться перед начальством, пробиться наверх любыми средствами, научные исследования вести на потребу директорам систем. Все коррумпировано желанием обрести высокое положение и получить все на свете». «Но разве на Земле все иначе?» «По крайней мере, земляне не лицемерят», — парировал Рунге. «Они эгоистичны и гордо заявляют об этом. А тут у нас все декларируют дивно звучащие идеалы. Стремление каждой личности к творческому выражению и мудрости. А на самом деле, под громкими словами, кроется эгоистичная выгода. Все они до одного обманщики». «Я не думаю, что это справедливо», — возразила Люинь. «Я думаю, что многие искренне мотивированы и с интересом занимаются наукой». «А я ни разу такого человека не встречал», — буркнул Рунге. «Не верю, что есть здесь хоть один человек, которого не интересует личная выгода». «А я думаю, что у тебя мозги промыты землянской пропагандой», — сказал Сорин. «Можешь назвать хоть кого-нибудь, кто действует не себе на пользу, не из стремления обрести больше власти?» «Я знаю нескольких таких людей». «Значит, они попросту хорошие актеры». «А как же ты тогда объяснишь, что есть те люди, которые постоянно сидят в лабораториях и занимаются только исследованиями, а больше ничем? Никак себя не продвигают, не ищут известности». «Да им просто хочется, чтобы ими восторгались, как святыми. Всегда есть какая-то игра». Люинь негромко спросила. «Почему мы об этом спорим? Какой смысл?» «Смысл вот в чем», — ответил Рунге. «Мы должны заставить всех признать, что в том, чем они занимаются, кроется эгоистичная потребительская подоплека, и вынудить их снять маску лицемерия и отказаться от лжи». «Предлагаешь нам вернуться к системе жизни на Земле, где всем правят деньги?» Чанья опередила Рунге с ответом. «Как минимум, мы должны сделать эгоизм прозрачным. Невыносимо жить рядом с нечестностью и самообманом». Сорин посмотрел Чанье в глаза. «Значит, и ты заодно с Рунге?» «Да». «И что конкретно вы нам предлагаете делать?» «Во-первых, мы должны отвязать людей от мастерских, чтобы они смогли обрести свободу передвижения. И жилищная политика должна стать более гибкой, как ветер. Наша нынешняя система привязывает людей навсегда к одному месту. С виду никакой конкуренции за жилье нет, но на самом деле идет яростная борьба». «Ты не хуже меня знаешь, что на Марсе недостаточно ресурсов для того, чтобы люди могли свободно конкурировать за жилье. Вот почему была введена система распределения». «Десятками лет твердят одно и то же. Надоело». «Чанья», — встревоженно глядя на подругу, проговорил Сорин. «Ты слишком резко рассуждаешь. Чанья промолчала, но не отвернулась. Она строптиво поджала губы и дерзко вздернула подбородок. Повисла долгая пауза. Потом Мира примирительно выговорил. «Лицемеры будут всегда. Ничего в этом нет особенного». «Легко быть циником», — буркнул Рунге. «Слишком легко». Мира нахмурился. Вид у него стал такой, словно он тщательно обдумывал слова Рунге. Люинь между тем просто распирала. Столько всего ей хотелось сказать. Но она не знала, с чего начать. Рунге сидел у иллюминатора. Чанья стояла рядом. Вид у них был намного более решительный, чем у всех остальных. И хотя их движения не были скованными, впечатление было такое, что эти двое сделаны из стали. Атмосфера в салоне катера стала холодной, как лед. «Эй, Рунге!» Голос Анки, послышавшийся из кокпита, снял общее напряжение. Анка обернулся и поманил к себе остальных. «Идите сюда! Скорее, все! Думаю, мы почти на месте!» Споры были забыты. Все протиснулись внутрь кокпита и стали смотреть вперед через ветровое стекло кабины и на навигационные дисплеи. Глядя вперед, члены команды увидели, что катер летит по узкому и извилистому ущелью. Перемещение над неровной поверхностью замедляло скорость катера, а величественные огненно-красные скалистые склоны ущелья были настолько высоки, что вершины скал не были видны. Солнце освещало вершины, и зазубренные скалы отбрасывали на склоны ущелья глубокие и темные тени в форме полумесяцев. Парни и девушки прижались носом к стеклу и глазели на отвесные скалы. Все они были взволнованы медленным проникновением в иной мир. На навигационном дисплее буровой катер был представлен крошечной точкой, неторопливо продвигавшейся вперед между плотными скоплениями ломаных линий. «Думаешь, это здесь?» — спросил Анка у Рунге, указав на точку на экране. Рунге кивнул. Анка обернулся и посмотрел на Люинь. «Я не уверен, что это именно то место, которое ты разыскиваешь, но это самые точные координаты, которые мы смогли определить по имевшимся у нас сведениям». Он еще не произнес фразу до конца, а корабль уже вылетел из ущелья. Солнце залило кабину, и вокруг голов у всех возникло радужное гало. Друзья, замерев, смотрели вперед. Перед ними простиралась плоскость в форме буквы «Дельта», ограниченная со всех сторон плато и пиками. Длинные склоны были изрыты глубокими каналами, похожими на русла рек или следы таяния ледников, хотя здесь не было ни капли воды. Тысячелетия выветривания смели с поверхности весь реголит, и остался только базальтовый скелет. Высота гор составляла не меньше километра. Катер находился у входа в дельту и выглядел маленьким жучком, ползущим у подножия гор. Серо-коричневый кратер походил на гигантскую версию Колизея. Он лежал под небом, огромный и величественный. В северном полушарии Марса преобладали широкие плоские низины, а в южном царили нагорья и горы. Средняя высота в южном полушарии почти на 4000 метров превышала среднюю высоту в северном. Ближе к экватору лик планеты рассекало скалистое нагорье высотой в 6000 метров. Молодая команда бурового катера была потрясена этим зрелищем. Хотя они и выросли на этой планете, они ни разу не посещали горы Южного Марса. На Земле они повидали немало гор и долин, но в сравнении с марсианскими горами все это выглядело декорациями в тематическом парке. Даже гора Эверест была в 3 раза ниже горы Олимп, а Большой каньон был в 5 раз мельче долины Маринера. На Марсе не существовало гор с мягкой и изящной красотой. Все вершины выглядели грубо, резко, как будто их высекали топорами из первобытной породы во времена творения. Кальдеры и кратеры оспинами украшали пейзаж. Поверхность планеты походила на лицо уставшего путешественника, говорившее о перенесенных им страданиях. Друзья не видели никаких очевидных признаков присутствия человека. Исторические записи говорили о том, что некогда здесь было полно горных разработок и геологов-разведчиков. Но сейчас перед глазами Люинь и ее товарищей лежал только пустой кратер и безмолвная мерзлая лава. От некогда кипевшей жизнью лагеря не осталось и следа. По узкому ущелью, которое они только что покинули, когда-то летали тысячи буровых катеров, а в этих горах обитали десятки тысяч людей. Тут работала целая отрасль промышленности, но от этого ничего не осталось. Друзья смотрели во все стороны, ища глазами остатки жилищ, построенных из корпусов старых звездолетов, и хоть какие-то руины, но ничего примечательного, кроме нескольких кусков металла у подножия гор, они не заметили. Ветер и песок разрушили все, и остались только песчаные реки. Миновало всего 40 лет, а природа уже стерла следы трудов человечества, и пейзаж приобрел древние, вечные черты одиночества и безлюдья. Тем не менее, молодые люди были больше чем уверены, что нашли то самое место. Они видели пещеры. Некоторые из них находились высоко на горных склонах. Эти пещеры не так уж сильно отличались от других, созданных выветриванием. И все же входы в них были явно обработаны, обтесаны. И хотя они были наполовину занесены песком, тем не менее было заметно, что здесь к горной породе прикасались руки человека. Люинь и ее товарищи смотрели на пески, спрятавшие под собой историю, и словно бы видели призрачные образы мужчин и женщин, переходящих через горы. Впечатление было такое, будто бы волшебные руки убрали прочь щебень, скопившийся у входа в заброшенные пещеры, смахнули песок, засыпавший окна, и мертвый пейзаж постепенно ожил. Люди входили в пещеры и выходили из них. Над горами пролетали шаттлы. Весь город, построенный внутри кратера, кипел жизнью и в небе, и на земле. Настало время лететь. Буровой катер остановился у подножия горы на южной стороне кратера, где ярко светило солнце. Трое парней открыли люк шлюза и вышли из корабля с запасом кислорода, в шлемах, с переговорными устройствами и аварийными наборами инструментов. На спине у них были закреплены датчики давления. Они старательно определили направление ветра и раскрыли двойные крылья, похожие на крылья стрекозы под яркими лучами солнца. Все шло хорошо. Вскоре все трое включили закрепленные на ногах сопловые блоки, работавшие от высокого давления воздуха. Пропеллеры под подошвами ботинок заработали, и друзья поднялись в воздух. Люинь стояла позади остальных друзей. Ощущение у нее было странное. Она так долго мечтала об этом дне, и вот теперь, находясь здесь, она почему-то не чувствовала, что этот день отличается от любого другого мгновения в ее обычной жизни. Солнце согревало ее, будто музыка эфира. Мечта о полете стала реальностью, но была не удивительнее, чем далекая, но знакомая улыбка. Спокойствие казалось Люинь непонятным. А ее друзья, надевшие кислородные маски, танцевали в воздухе, словно эльфы из сказок. Парни поднимались все выше, вдоль крутого склона кратера. Лучше всех полет удавался Сорину. Он поворачивал ноги в лодыжках, чтобы при любой возможности подниматься выше вместе с потоком ветра. Леон двигался неторопливо и плавно. Анка позволял ветру нести его и отворачивал от склона кратера в последнее мгновение. На фоне гигантских крыльев фигуры парней казались еще более маленькими и стройными. И они летели. Они действительно летели с помощью широко раскинутых крыльев на фоне ярко-красного неба. Наконец Люинь осознала это и ощутила радостное волнение. Это было последнее испытание. Отказавшись от кабин, сидений и моторов, они вернулись к древнейшей мечте человечества. Парные крылья за плечами и маленькие пропеллеры на ступнях. Крылья были снабжены мощным фотоэлектрическим покрытием. С помощью тока крылья вибрировали с высокой частотой, как у гигантских стрекоз. Крылья были прикреплены к летунам с помощью сетчатой конструкции из легкого, но прочного сплава. Цель была не в том, чтобы установить рекорды скорости, а в том, чтобы держаться в воздухе с помощью ветра. Друзья перемещались, ловя потоки ветра. География Марса была уникальна. Под прямыми лучами Солнца температура поверхности планеты могла достигать нескольких десятков градусов Цельсия, а по ночам температура могла падать на несколько сотен градусов ниже нуля. Четко разграниченные теплые и холодные регионы означали наличие сильных и быстрых ветров. Крутые горные склоны под воздействием Солнца быстро нагревались. Теплый воздух поднимался вдоль склона и образовывал сильные восходящие потоки. Ближе к закату эти потоки были самыми сильными. Яркий свет волновал молодых людей, как и молекулы воздуха. Даже разреженная атмосфера обеспечивала их неплохой подъемной силой. Чем выше поднимались летуны, тем сильнее крепчал ветер. Когда они находились примерно на середине высоты склона, их подъем стал еще быстрее. Ради безопасности они убавили скорость вращения пропеллеров и частоту вибрации крыльев. Они плавно опустились на землю, сделали несколько неровных шагов и остановились. Их тут же окружили остальные участники команды. Прозвучали безмолвные поздравления. Трое летунов еще не успели сложить крылья, а друзья уже начали хватать их за руки и стучать кулаками по шлемам. Люинь видела улыбки парней за лицевыми пластинами шлемов. Все трое сияли, как солнце. Это был их второй праздник за этот день. Из динамиков переговорных устройств слышались громкие восклицания. Вскоре парни сняли с себя крылья, а их место заняли другие. К испытаниям приступила вторая тройка летунов. Всего комплектов крыльев было 6. «Девочки, а вы хотите полетать?» — спросил Сорин. Люинь растерялась, а Чанья встала и размялась. Затем она свела вместе ладони и вытянула руки так высоко над головой, как только смогла, да еще и встала на цыпочки. Затем она поставила руки на талию и стала поворачиваться на месте и наклоняться, разрабатывая и расслабляя мышцы. Чанья улыбнулась Люинь и побежала к крыльям. Ее глаза за лицевой пластиной шлема сверкали, почти как крылья. Порыв ветра пронес невидимые песчинки мимо шлема Люинь. Вторая группа летунов усвоила опыт первой и летела более легко. К телам молодых людей вернулась память о том, как они порхали в невесомости в спортзале на борту Марс-Земли, и они стали двигаться как там, вертелись, изгибались, находили равновесие. Парни принялись гоняться в воздухе друг за другом, а Чанья сновала между ними и как бы звучала словно легкая челеста между струнными и духовыми. Казалось, летуны вернулись к беспечным ночам в пространстве между двумя планетами. Без опыта свободного парения в невесомости в те дни они не смогли бы сейчас так ловко летать. Миновало несколько месяцев, и воздух свободы снова обнял их. Свет и тени создали на фоне склона кратера своеобразную желто-черную гравюру. Люинь не отрывала глаз от этого зрелища и не заметила, что к ней подошел Анка. «Хочешь полетать вместе?» — спросил он, протянув Люинь руку. Она улыбнулась. «Минутку, надену свой костюм». Тот костюм, который Джиэль сшила для нее, лежал без дела со дня катастрофического выступления. Люинь взяла его с собой в путешествие и сейчас немного боязливо надела. Она аккуратно закрепила все элементы костюма, включая металлические волокна, крепящие ткань к запястьям и лодыжкам. Когда она вышла на освещенное место, она вновь стала танцовщицей. Она протянула Анке руку. Он легонько подтолкнул ее, и она взмыла в воздух. Оторвавшись от земли, Люи несколько раз покачнулась из стороны в сторону. Ветер был легким и быстрым. Датчики давления мягко и интуитивно передавали телу девушки постоянно изменяющиеся ощущения. Крылья были намного крупнее тех, которые она примеряла раньше, поэтому поначалу Люинь ощущала себя несколько скованно. Постепенно, по мере того, как она стала привыкать к новым ощущениям, ее движения стали более плавными. Она доверила себя воздушным потокам, позволила ветру вести ее в танце. Забывая о направлениях движения, ее тело обрело свободу. Анка летел за Люинь чуть в стороне от нее. Расстояние между ними помогало им ориентироваться. Люинь расположила крылья и угол наклона пропеллеров так, чтобы лететь вровень с Анкой. Следовало старательно выверять каждый жест, каждое движение. Они вдвоем словно бы исполняли медленное, тщательно выверенное синхронное хореографическое упражнение. Люинь ощущала спокойствие и защищенность. За ее спиной были Анка и ветер, и больше не было причин волноваться. Радость наполнила тело Люинь. Она вспомнила о том времени, когда жила на земле, когда после занятий хореографией выключала свет и свободно болтала руками и ногами, как кукла. За окнами студии она видела гигантские рекламные панно на противоположном небоскребе. В городе горели миллионы огней, и она словно бы парила посреди них. Танец в воздухе тогда был ее видением, и именно она предложила Анке и всем остальным, чтобы для управления крыльями они не применяли сложных программ и масштабной компьютеризации, а больше полагались на инстинкты тела. Ходьба и танец были умениями, заложенными в тело на протяжении тысячелетий эволюции, и они могли управлять крыльями с помощью мышц, как это делали стрекозы. Помогал Люине ботинок, сконструированный для нее доктором Рейни. Механизм нейронной обратной связи ботинка был приспособлен к устройству соединения крыльев с телом летуна и помогал усиливать движение. Люинь ловко перемещалась по воздуху. Она прищуривалась и позволяла сознанию наполняться видениями. Она видела себя стоящей на бескрайней равнине, где на нее со всех сторон налетали ветры. Песок царапал ее кожу, а она слышала смех и веселые голоса. Она видела улыбки девушек из танцевальной труппы на земле. Девушки были в сложных, расшитых стразами костюмах. Они махали Люинь руками с облаков. Другой порыв ветра донес до нее крики девушек, с которыми она жила в старом доме. Эти были в нарядах, сплетенных из стеблей травы, и держали в руках старинные щиты. Налетел новый порыв ветра, и Люинь увидела Джиэли Брэндо, сидящих на воздушных змеях в форме ореховой скорлупы и рисующих в воздухе дома. Девушки удивленно восклицали и заливались румянцем. Люинь хотелось остановить мгновение, заморозить эти картины. Но ветер был слишком силен, и вскоре все видения скрылись за горизонтом. В каждом воздушном потоке Люинь словно ощущала присутствие людей. Все они жили своей жизнью, а она, похоже, ни с кем из них не была близка. Она чувствовала, что ветер налетает на нее со всех сторон и оставляет ее сразу на всех четырех сторонах света. А она при этом оставалась на месте и не могла оседлать ни один из ветров. Она не принадлежала никому из ветров и людей и не знала, как их к себе привлечь. Она уже не была унесенной ветром, не могла стать такой. И чем сильнее дули ветры, тем меньше ей хотелось лететь с ними. То есть лететь ей хотелось, но одной, самой по себе. Она нежилась в медленно гаснущих лучах закатного солнца и поворачивала крылья, ловя воздушные потоки. Она чувствовала, что Анка рядом, не слишком далеко, но и не слишком близко. Люинь хотелось вот так летать вечно и не опускаться на землю. «Кто-то приближается!» Послышался чуть искаженный звук в наушниках, резкий, похожий на сигнализацию. «Немедленно приземляйтесь!» скомандовал Рунге. «Если можете благополучно вернуться на корабль, так и сделайте. Если нет, спрячьтесь в скалах, и мы вас потом заберем». У Люи не было времени на раздумья. Они с Анкой сразу приземлились на уступ, полочку на ближайшей скале, и сложили крылья. Они не осознали, как высоко залетели, а поднялись они гораздо выше других групп летунов. Времени, чтобы возвратиться на землю, у них не было. Уступ находился перед самым входом в заброшенную пещеру. Анка и Люинь увидели у одного края входа остатки лестницы. Усевшись на уступ, они посмотрели вниз. Мира и Сорин приземлились у входа в другую пещеру на склоне кратера, гораздо ниже. А остальные успешно добрались до бурового катера, который теперь осторожно двигался в сторону ниши, расположенной в тени у подножия скал. Вскоре Анка и Люинь увидели гигантский экраноплан, летящий над краем кратера от входа в узкий каньон. Экраноплан был серебристый, с красными полосами и эмблемой в виде языков пламени в носовой части. Он двигался медленно, словно бы что-то разыскивая. «Он из моей эскадры», — проговорил Анка. «Зачем он здесь?» — спросила Люинь. Анка мрачно покачал головой. Люинь порадовалась предусмотрительности Рунге.